Меня нашли на следующее утро. Толик нашел. Никто даже не думал увидеть меня живым, потому что еще много дней назад ребята отыскали на берегу мое деревянное оружие, и все решили, что я утонул. Но Толик все равно ходил по берегам озера и окрестным лесам. Когда Толик увидел меня, я был без памяти. У него хватило сил взять меня на плечи и вынести к дороге. Там он остановил первую машину. В школу я пошел только в ноябре. Почти всю осень пролежал с воспалением легких и всякими осложнениями. Плохо срасталась сломанная рука. Мама и папа несколько раз пытались расспросить, как же я все-таки заблудился, но я говорил, что ничего не помню, и потом надолго замолкал. Их пугало это молчание, и меня перестали спрашивать. К зиме я совсем окреп, стал как все мальчишки. Мы строили снежные крепости, залили на пустыре каток, вылепили целую армию снеговиков. У нас было весело во дворе. Но, как прежде, игра угасала, когда мимо проходили родители Юльки Гаранина. А я? Что я мог сделать? Кто поверил бы моей сказке, если я сам верил теперь меньше, чем наполовину? Больше всех игр я любил кататься на лыжах. К лыжам приучил меня Толик. Мы уходили во враг, и там носились по крутым спускам, так что снежные вихри крутились над откосами. Это было немного похоже на полеты с птицей. Мама радовалась, что я всегда с Толиком. Одного меня она боялась отпускать. Ей все казалось, что я опять могу исчезнуть. А Толика она считала надежным другом. Да так оно и было. Однажды, уже в начале марта, мы возвращались от оврага домой по хорошо накатанной лыжне. Снег блестел под ярким солнцем по-весеннему, хотя еще не таял. Легкие лыжи весело поскрипывали. Я шел впереди. Мы о чем-то болтали и смеялись. И вдруг Толик спросил. «А все-таки где же ты пропадал, Женька? Ты был тогда исцарапанный, оборванный. От сандалий одни ремешки остались. На них не было ни тины, ни болотной грязи. По-моему, ты что-то помнишь, а сказать или боишься, или не хочешь». «Я хочу, но как, если я сам не знаю? А ты поверишь?» В общем, я рассказал ему все. Начал на лыжне, окончил уже поздно вечером. Толик остался у нас ночевать, и мы лежали вдвоем на широком диване, а в окно светила круглая луна, почти такая же, как над островом Двид, когда мы с Юлькой ночевали в Мартие. «А почему ты раньше все это не рассказывал?» «Я сперва думал, может, это бред, может, привиделось, когда болел. Все так отрывочно вспоминалось, а потом ключ нашелся. Тогда я вспомнил все по порядку. Тут и началось...» «Что началось?» «Не понимаешь, да? Совесть-то грызет». «Ты же ни в чем не виноват!» «Виноват. Надо было сразу из корзины прыгать, а я задержался. На самую дольку секунду, а все равно задержался. Надеялся, что Юлька передумает, а он рубанул канат». «Ты просто растерялся, это с каждым бывает». «И вот я здесь, а Юлька там». «Может, еще не все потеряно? Ты так не мучайся». «А я уже не мучаюсь, потому что кружит тень». «Ну, хватит тебе. У тебя такие мысли, будто все на свете пропало». «Да как раз ничего не пропало. Ты думаешь, тень — это плохо? Это кружит тень птицы. Ты не понял, что ли? Я слегка дуну в ключ, и она прилетает». «Но птица же погибла». «А птенец? Это ее птенец вырос и прилетает на сигнал. А раз вырос, значит, его кто-то выкормил. Значит, Юлька жив. Кроме Юльки и меня никто не знал, где гнездо». «Но если Юлька жив, он добрался до ребят в долине». «Конечно. Птенец вырос и донес его туда. И Юлька им все рассказал». «Только непонятно, если у него есть птица, почему он не вернется домой?» «Наверное, потому что на острове еще не все в порядке. Наверное, еще не кончен бой. Толик, что? Теперь я знаю, как быть. Надо выйти на берег озера, где никого нет. Тогда птица не будет бояться и опустится ко мне». «А потом?» «А потом я опять буду там. Мы с ребятами приручим десяток молодых птиц и однажды ночью обрушимся на столицу острова десантом. Мы им покажем равновесие, порядка. В городе найдутся смелые мальчишки, они помогут нам. Это будет десант синих крыльев. Да. Слуги ящера и опомниться не успеют. А потом Юлька вернется домой. Но мне нужно оружие. Кинжал-то остался у Юльки. Ты мне сделаешь новый? У меня есть готовый. Вот. Смотри-ка, в точности такой же. А ты мне тоже сделай. Я? Но я же не умею. У меня выйдет простая деревяшка, некрасивая. Дело не в красоте. Главное, чтобы ты сделал. Ты же сам говорил, если кинжал сделал друг, в нем волшебная сила. А одного кинжала нам на двоих будет мало. На двоих? Ты же сам говорил, что птица может унести двоих. Когда летим? Вот и все. Если рассказывать дальше, будет свистящая карусель из ветра, свиста крыльев и яростных криков десанта. Да и что рассказывать, если все равно я не знаю конца. Не знаю, как живет нынче остров Двид. Помню только, что в тот день дети стали смеяться смелее, а многие взрослые помолодели. И еще я помню клич Юльки, когда он, выпустив ноги птицы, прыгает на купол дворца, прыгает, сшибает ногой драконье знамя и кричит вниз обалделым стражникам: «Бросай оружие! Вы болваны! А то мы вам покажем равновесие!» Но еще крепче запомнился мне другой Юлькин крик. Врезался навечно. Это когда Юлька, оставив нас, бежит по улице красных летчиков к своему дому.